Глава 37. Еще одна неделя пролетела незаметно. Я после занятий зарывалась в книги, делала выписки вопросов, читала, что меня заинтересовало. Мужья тоже были при деле. Но дома всегда кто-то был рядом, уж не знаю, как они договаривались между собой. У меня появился свой кабинет, в котором уже было полно книг, куча листков, разбросанных везде. Я только клятвенно пообещала себе, что в ближайший свободный день разберу этот завал. Утром выходного дня я проснулась с предчувствием чего-то, что-то должно случиться. Поэтому настроение было не очень, да и рассеянность присутствовала. «Кулея, что с тобой? Ты словно потерянная!» Сегодня наконец-то завтракали вместе. В последнее время мы только на ужины собирались. Этот день собрал всех. «Не знаю, ожидание, непонимание происходящего, предчувствие». «Тогда мы сегодня все дома». Наль взял на себя негласное главенство. Все спокойно это восприняли, кроме Адриана, ему было все равно. Я так и не смогла допустить его ближе. Оттягивала и избегала разговора. После завтрака все же пошла наводить порядок в кабинете. Адриан, недолго думая, присоединился ко мне. Приготовила книги, которые надо вернуть в академическую библиотеку, те, что еще пригодятся. Собрав все листки с записями, попыталась разложить на три кучки. Что нужно сохранить, то, что не пригодится, и вопросы. Посмотреть, нашла ли я на них ответы. «У меня для тебя небольшой подарок. Вот обложка для листков, что ты оставляешь как нужные. Смотри, если их положить, они становятся страницами записной книги». «Это артефакт? Как интересно. А если я решу, что записи мне не нужны?» «Зачеркни их, и они пропадут. В ней писать можно. Просто вставлять бумагу, и получится полноценный дневник». Я положила несколько исписанных листков между коркой книги. Они тут же вросли и стали единым целым. «Леди Куле, к вам гости, пускать?» В дверь постучался слуга. «Кто?» — удивилась. «Они не представились». Мы вышли из кабинета и спустились в холл. Я шла по лестнице, и сердце внезапно сжалось от боли. Я не могла идти, ноги не слушались. Меня трясло неимоверно. Я громко всхлипнула и испуганно прикрыла губы ладонью. «Куле!» Ко мне повернулись три фигуры мужчин. Ноги окончательно подогнулись, и я благополучно ушла в обморок. «Куле, малышка, очнись!» Я с трудом открыла глаза, все расплывалось вокруг. Взгляд наконец-то смог выловить образы и сконцентрироваться. Арнил, Бендальф, Якоб. Глаза мгновенно затопило слезами, я всхлипнула и, зарыдав, попыталась накрыться одеялом. Спрятать себя от их ищущих взглядов. Меня откопал и прижал к груди Бендальф. «Не плачь, пожалуйста. Нам рассказали все. Мы не осуждаем тебя. Ты по-прежнему нам дорога». «Ну как же, я теперь замужем за другими». Вцепившись в Бендальва, я пряталась, ища укрытие от взглядов и в прямом смысле сгорая от стыда. «Всего лишь в нашем полку прибыло, и вроде неплохие ребята». «Правда?» — оторвала лицо от Бендальва и попыталась посмотреть на остальных. Я попросила разорвать нити. «Да, и знаем почему». Арнил сел рядом и взял мою руку. «Мы очень хотим, чтобы ты приняла нас обратно». С другой стороны присел Якоб. Руку запекло, и парный рисунок вздулся новыми лентами. Серебряная Бендальва теперь была четко видна, но появилась еще синяя и красная, и неожиданно нежно-сиреневая. Я икнула, смотря на эту мешанину цвета, и растерянно взглянула на всех в комнате. «Сиреневая моя». Раздвинув всех и встав на колени, Адриан протягивал ко мне руку. Я оглядывала всех, ища хоть кого-то, кто был бы против. Каждый подтверждал кивком головы. Снова повернулась к Якобу, Арнилу и Бендальву. «Любимая, то, что линия проявилась, значит, боги брак одобрили. Он твой, и мы не будем против», — сказал Арнил. Мне оставалось только снова расплакаться и протянуть руку Адриану. Он вцепился в нее, словно утопающий, сгреб меня в охапку и держал на руках. В итоге мне дали успокаивающих капель и, завернув в одеяло, уложили спать. К ужину Кати меня искупала и нарядила, а Валери почти насильно вытащила из комнаты. Мои чувства были в полном раздоре, хотелось одновременно плакать, кричать и спрятаться. Ну и, конечно, чувство, что я немного сошла с ума. «Как там дома?» — наконец-то осмелилась спросить. Мужья пытались отвлечь от мыслей общими темами. Даже обычно молчаливый Адриан много говорил. «Все волнуются. Мы, когда уходили, сообщили, что нашли тебя. Они все взрослые, все понимают. Лисенок. Малышка скучает, но мы побоялись ее брать с собой. Да и не ожидали, что сможем так быстро прийти. Боги помогали нам открывать стены между веерами. а отправились из храма матери. Она передала это для тебя». Арнил протянул мне каменный листик на веревочке. Я сжала его и услышала голос богини. «Милое дитя, не переживай так сильно. В твою судьбу вмешались создатели. Ты должна жить. Я больше не являюсь твоей покровительницей. Теперь за тобой присматривает бог Власен. Отныне только он может напрямую вмешиваться в судьбу. Все остальные не смогут оказать помощь. За детьми и всеми, кто имеет общую кровь, я присмотрю. Мой последний подарок для тебя — это приход младшей дочери. Жди ее на третью ночь обновленного ночного светила, главный храм вашего мира. Моя любовь с тобой вечна». «Какая ночь сейчас от обновления?» На меня накатила истерика. «Куле, сегодня вторая ночь. Что случилось?» Наль схватил меня за руку. «Богиня-мать сделала мне подарок. Лисенок будет в главном храме. Она отправит ее сюда. Завтра, если хочешь, мы отменим занятия. Будешь готовить ей комнату? Все равно не сможешь ни о чем думать», — предложила Адриан. «Да, на неделю, если можно». «Конечно, сейчас пошлю вестник Рансу, он поймет». Наль встал и ушел в кабинет. Как-то незаметно все разошлись и оставили меня наедине с тремя первыми мужьями. Слов у меня не было. Я просто смотрела на них. Сердце учащенно билось. Бендальф подхватил меня на руки и унес в спальню. Думаю, так правильно, я сейчас не могу сама что-то решать. Арнил накинул запирающее заклинание на дверь, и меня быстро раздели и уложили в кровать. Большую часть ночи мне доказывали, как сильно меня любят, как тосковали по мне. А я отвечала. Я безумно по ним скучала. Мне не хватало их.